когда Кристина заявилась к нему на работу, причем с таким видом, словно она здесь была царица и королева в одном флаконе, Марк начал испытывать не жаркую и жадную до расправы злость, как то было, когда только узнал о проделках Павловской, а самую настоящую ледяную ярость. Он обещал Насте, что Кристина к нему не приблизится, но сейчас, когда она вошла к нему в кабинет, решил, что ему необходимо знать некоторые подробности того, как все случилось в прошлом. «Людмила Матвеевна мне все рассказала», заявила она вместо приветствия, когда Гранин уже подумывал первым обрушиться на ту женщину, которую опрометчиво считал своим другом. И как же он ошибался, когда держал этого человека рядом. Но отныне все будет иначе. «И что именно моя мама тебе поведала?» — уточнил Марк, приподняв бровь. Павловская держалась ближе к выходу, хотя он пока ничем не показал, насколько близок к тому, чтобы выставить ее прочь собственными руками. Причем сделать это так, чтобы она даже на пушечный выстрел к его семье не приближалась. Она сказала, что пыталась вымолить у тебя прощение за то, о чем я даже не в курсе. Нервно облизнув губы, Кристина выдала это с таким вызовом, словно от того, с каким рвением она станет отстаивать эту ложь, зависела ни много ни мало ее жизнь. «Нет, Крис, ты в курсе», — обманчиво мягко проговорил Гранин. Он двинулся вдоль стены к Павловской, а когда приблизился, Кристине ничего другого не оставалось, как пройти вглубь кабинета, чего она очень старалась избежать. «И если желаешь продолжать со мной общаться, прямо сейчас расскажешь свою версию событий». Марк пожал плечами, мол, ничего особенного у тебя не прошу. А на лице Павловской отразилось такое удивление, что глаза ее чуть ли не на лбу очутились. В прямом смысле этого слова. То есть, в смысле общаться. Конечно, Гранин блефовал. Он просто желал услышать чистосердечное признание из уст самой Кристины. Рассчитывал на простую вещь. После того, как она обо всем расскажет, а он выставит ее отсюда к чертям, ей самой в голову не придет даже надеяться на возобновление отношений. «В прямом, мы ведь друзья», — растянул губы Гранин в ледяной улыбке. Впрочем, Павловская восприняла это за благо. Она стала заламывать руки, а лицо ее искривилось, будто Кристина испытывала нечеловеческие муки. «У меня не было выбора, Марк, ведь я так сильно тебя любила и люблю!» Последнее слово Павловская выкрикнула истерично, сопроводив этот звук театральным взвизгом. «Господи, как же все запущено!» «Я всегда слушала твою маму. Она сказала совершенно четко и точно. Настя не пара моему мальчику, ну, в смысле тебе». Пояснила она то, что Гранин понял и так. «Людмила считала, что я тебе подхожу гораздо больше. Ну и она предложила развести вас с женой. Клянусь, поначалу я была против». Павловская врала, конечно. Она первая и ухватилась за эту возможность. И сейчас уже успела наговорить такого, что все расставляла по местам. Однако Марк желал подробностей. «Дальше», — велел ей Гранин, когда в рассказе Кристины появилась никому не нужная пауза. «А дальше я продумала свою часть. Нашла мужчину, который был очень похож на тебя. Ну и дала понять Насте, что мы с тобой будем в отеле. А она даже не стала врываться и устраивать сцену, чего я очень опасалась. Просто сбежала, тут же поверив в твою виновность. Подумай же сам, о каком доверии между вами может идти речь». Вот теперь настала пора Гранина округлять глаза. Эта дрянь сейчас еще и станет пытаться ткнуть его носом в то, что жена ему не доверяла? «Достаточно, Кристина», — устало откликнулся он, сжав переносицу пальцами. «Теперь иди отсюда вон и забудь дорогу не только ко мне, но и в первую очередь к моей супруге». Посмотрев на Павловскую, Марк увидел, как выражение ее лица меняется, словно по мановению волшебной палочки. Сначала оно стало растерянным, затем злобным, как у горгульи. А когда Кристина двинулась в его сторону, Гранин понял, что простыми воззваниями свалить из его кабинета и из его жизни здесь не обойдется. «Знаешь что, Марк?» — зло выплюнула она, приблизившись. «Ты полнейший болван! Болван, который держит рядом с собой эту деревенщину, в то время как я...» Договорить Павловской Гранин не дал. Схватив ее за руку выше локтя, он легко, как пушинку, сдернул Кристину с места и поволок к двери. Она что-то орала, выкрикивала то увещевание, то ругательство, то проклятие. Даже попыталась пару раз шлепнуть его ладонью. А когда Марк вышвырнул ее из кабинета, Павловская запнулась в ведро, которое оставила уборщица, прямо в коридоре, после чего со всей дури полетела на пол. Грязная вода растеклась лужей, в нее же и рухнула, словно подкошенная, Кристина. Она жалобно застонала, но Марк не стал бросаться ей на выручку, чтобы придать Павловской вертикальное положение. «Как только выберешься из этого дерьма, в котором тебе самое место, вон! Или охрана выволочит тебя под руки и вышвырнет на улицу через 3 минуты!» — отчеканил он. «А если Настя мне пожалуется на то, что видела тебя, хотя бы даже в собственном сне, пеняй на себя!» Рявкнув последние слова так, что перекрестилась даже уборщица, он вернулся в кабинет и с силой захлопнул за собой дверь. А через 3 минуты все же вызвал охрану, чтобы припроводили Павловскую вон. Ну так, на всякий случай.